Циберпунк 2077. Тебя мы видим. Часть первая. Пролог. Себя я осознал в 4 года. И нет, речь идет не о духовном просветлении, постижении верховной абсолютной истины, встрече с Богом, достижении нирваны или обретении уровня шутхасаттвы. Все куда банальней. Я всего лишь вспомнил, что живу как минимум во второй раз. Воспоминания о прошлом были, мягко говоря, блеклыми. Но и обычно даже чтобы вспомнить, что мы делали вчера в точно то же время, надо нормально так напрячь мозги и идти по ассоциациям. Что уж говорить про неделю, год, а я, напомню, уже 4 года живу фактически в новом теле, которое, помимо прочего, и так не отличается хорошей долговременной памятью. Фактически, свои первые 4 года жизни я не сильно отличался от других детей, то есть был на уровне развития, пусть и умненького, но животного. Этакая домашняя собачка, выдрессированная, когда надо, говорить кушать, когда надо, говорить какать, когда надо смеяться, а когда надо, плакать. Нет, я не говорю, что родители у меня изверги или действительно дрессируют меня как собаку. На самом деле, они, милейшие люди, по мере силы и разумения, приглядывающие за мной и пытающиеся учить меня, что хорошо, что плохо и почему оно так. Замечательные родители, на мой скромный взгляд. Но тут дело в детском теле. Оно не способно к высшей нервной деятельности. Такие понятия, как размышления, сомнения и анализ, даже в теории не способны возникнуть в детском мозгу. Потому, так и получается, что пока дитя по заднице не получит и не возникнет стойкая ассоциация, что если вот это делать, то будет больно, ничему оно не научится. Совсем как с собачкой. Если песик нагадил где не положено, на него орут, лупят и тычут носом в собственный кал, чтобы до него дошло, за что и почему он сейчас наказан. Но это все лирика. Ведь, в отличие от собаки, ребенок растет и вышеупомянутые функции нервной системы имеют шанс на развитие. Хотя, правильнее будет сказать, что данная система разовьется в нем точно, другой вопрос, будет ли он использовать ее. Доводилось мне встречать людей, которые при всех признаках наличия у них человеческого интеллекта, ну, то есть голова, глаза, внятная речь, были способны слушать, думать или учиться только после хорошенького такого пинка под зад, а иногда, и по вышеупомянутой голове, то есть, отсутствие прогресса в аналитических способностях налицо. Нет, я, конечно, не был кем-то типа Шерлока Холмса, который по натертым коленкам определял род деятельности человека, но своими способностями к размышлениям и анализу по праву гордился. Не каждый сможет заработать себе пятизначный, в долларах США, пассивный доход еще до 20, при этом начав с $700, полученных в подарок, в сумме, на 18-летие. Как я это сделал? Ответ прост. Биржа. Я ее анализировал с 14 лет, и за 4 года нашел несколько закономерностей, которые и позволили мне очень быстро набрать капитал. Жаль, конечно, что после ситуация изменилась и больше так сделать было невозможно, но и то, что я успел заработать, стало очень и очень приятным бонусом, избавившим меня от необходимости искать работу. Хм, видимо, этим своим достижением я гордился очень сильно, ведь момент, когда на моем счету отображается сумма ежемесячной прибыли, я помню очень четко. Но вот детали происходящего вокруг, ситуации, которую я тогда заметил, и которая собственно и позволила заработать такую сумму, да даже название браузера и компьютера, или это был ноутбук, на которых я все это сделал, вот в упор не помню, хотя оно и не мудрено. Память то лучше всего работает либо по ассоциативным связям, либо с завязкой на сильные эмоции. Вот и то, что оставило сильный эмоциональный след, даже сейчас хорошо помнится, а то, что было вокруг, как тогда, не вызывало никаких чувств и, следовательно, было неважно, так и сейчас, тем более не имеет значения. Интересно, а в этой жизни получится проделать что-то подобное? Уж очень мне нравится идея не париться о такой вещи, как статья семейных расходов, и тем более иметь там какие-либо ограничения. Но в любом случае, мне, как 4-летнему карапузу, думать об этом слегка так рановато. Ну ладно, пора бы и осмотреться. Ведь по сути, я только что проснулся как ото сна несознательной жизни, в котором, как я теперь понимаю, прибывают все дети до определенного возраста, так и от обычного. И первое, что я увидел, открыв глаза, была огромная грудь на весь обзор. Подняв взгляд чуть выше, увидел такое же огромное лицо спящей женщины. Хм, похоже, это моя мама. А огромная она выглядит, во-первых, потому что, это я еще мелкий, а во-вторых, лежу я к ней очень близко, а еще и она, и я головой лежим на не менее огромной руке, с мою голову толщиной, владелец которой находится у меня за спиной. Так, небольшой поворот и, ага, вот это похоже и папа. Ну, неплохо. Если, когда вырасту, буду на него похож, можно сказать, все девчонки на районе будут мои. Хех, слегка подавился смешком. Но серьезно, что мать, что отец у меня очень красивые. Надеюсь, все же пойду в них внешностью. Но, видимо, на этом разглядывании придется закончить. Родители как-то одновременно открыли глаза. Ха, как будто у них внутренний будильник сонастроенный, и, увидев мой внимательный взгляд, также одновременно улыбнулись. Дальше пошли обычные утренние обязанности. Помыться, с чем мне активно помогал папа, сходить в туалет, переодеться, дождаться, пока папа сделает то же самое, а мама закончит готовить завтрак и, наконец, приступить к завтраку. Ну, правда, не самому. Тут уже мне помогала мама, ведь когда я сам брал ложку, то она периодически норовила попасть мне в глаз или же мне приходилось есть, а очень медленно. А несмотря на то, что родители вроде не сильно спешили, но ждать, пока я сам поем, времени у них явно не было. Работа. Квартира наша выглядела вполне обычно даже для моего прошлого мира, но с налетом этакого футуризма. Ну, типа телевизор за выдвижной панелью в стене, два явно рабочих экрана компьютера родителей диагональю минимум 30 дюймов каждый, окно, без стекол, но с серьезной такой отдвижной металлической шторкой и освещение, которое идет прямо от потолка, без каких-либо следов знакомой мне лампы накаливания. Одним словом, то, что можно было увидеть и в моей прошлой жизни у любого достаточно богатого фаната неонового будущего. Но судя по моим ощущениям и смутным образом детского сада, куда меня сейчас поведут родители, перед тем, как сами пойдут на работу, такое тут везде и чем-то из ряда вон выходящим не является от слова совсем. Сытно покушав и громко отрыгнув, тем самым сделав лучший комплимент повару, чем ее же и развеселив, я был готов к отправке в садик, когда заметил то, на что раньше не обратил внимания. Руки матери, они не настоящие, то есть да, цветом и текстурой они почти неотличимы, но в районе локтей там явные металлические шарниры серебряного цвета вместо обычных суставов. Дальше, больше, у основания левой ладони что отца, что матери, явно виднеется что-то наподобие устштекера, при виде которого у меня перед глазами возникла картинка, как я правой рукой достаю из своей левой ладони такой же штекер, который оказывается концом достаточно длинного шнура, и подключаю его к входу в какое-то устройство. Повернув голову, я посмотрел на электронные часы на кухне, что по совместительству являются и вестником последних новостей, и календарем. Вот на последнем сейчас можно было увидеть обозначение июль 2061, месяц до моего 5-го дня рождения. Но в данный момент меня беспокоит не это. Беспокоит меня то, что 2061 в один день изменится на 2077, и при этой мысли меня охватывает непонятная тревога и волнение. Но причины их я понять пока не могу. Мое волнение не проходило всю дорогу к детскому садику. Родители пытались меня как-то расшевелить, но через время оставили эту затею. Тихо сидит ребенок, вот пусть и сидит. И вот, почти доехав, я увидел то, что наконец дало достаточный толчок моей памяти и позволило понять, откуда тревога и что это за непонятное чувство дежавю я испытываю. А была это громадная неоновая вывеска на одном из небоскребов, которая гласила, что данное здание принадлежит корпорации Аросака. А по соседству, на здании поменьше, можно было увидеть, что здесь располагается отдел Найткорп. Кажется, я не только вспомнил предыдущую жизнь, но и конкретно так попал. Глава 1. Целое утро я переваривал свалившееся на меня откровение. Киберпанк, тот самый, или все же нет, нужно как-то узнать точно. Ведь вдруг есть где-то еще город с названием Найт-Сити, где самый, или один из самых, большой игрок, это корпорация Аросака. Или может это вообще будущее, где какой-то фанат киберпанка основал корпорацию и назвал ее в честь той, что была в игре. Ведь один огромный крутой небоскреб с вывеской и куча рекламы на бигбордах, это ведь еще не аргумент, не аргумент же. Ех, кого я обманываю. Слишком много совпадений. Ведь я же видел и рекламу Кироси, у которых, по словам небезызвестного главного протагониста игры, лучшая оптика, и Петрохем, что, если правильно помню, гонит топливо из пшеницы, и прямо сейчас за окном нашей детской комнаты я вижу большую надпись «Ницела», «Тости оф лови», «Вкус любви», рядом с нарисованной девушкой, оттопыривающей попу. И с одной стороны, это почти мечта, ведь здесь, благодаря киберимплантам, можно получить почти что суперсилы. Тот же Сандивистан даже в игре был просто нереальным читом, ну кроме боя с Смешером, который позволял перебить 10 человек меньше чем за 5 секунд, или та же кибердека, которая позволяла бросаться скриптами, как заклинаниями из какого-нибудь ДНД, а ведь переведя на реальность те же скрипты амнезия или форматирование получаются очень и очень вкусным приобретением. ХМ, вроде была там цепочка заданий, где как-то переписывали сознание какому-то политику. Кажется, я понял, на основе каких скриптов это стало возможным осуществить. Или данные скрипты стали последствием этой программы, так сказать, демоверсией, неважно. Важно то, какие просторы открывают такие технологии. И это я еще не упомянул операционку Берсерк, а она делала пользователя ближнего боя абсолютно неуязвимым, хоть и ненадолго, и восстанавливала здоровье в зависимости от количества убитых. Как это возможно осуществить в реале, я просто не представляю. Вернее, пока не представляю, но очень хочу разобраться. Одним словом, при одной мысли о перспективах, что открываются, грудь раздувается и наполняется вдохновением. Но все это проходит, когда я вспоминаю, что это за город. Найт-Сити, город мечты. Как говорила мисс Палмер, оторвать бы яйца тому, кто это придумал. Даже в игре было понятно, что город этот недобрый от слова совсем. Некоторые интернет-конспирологи даже утверждали, что главным антагонистом игры является отнюдь не Адам Смешер, а сам город. И вспоминая переписки жертв в побочных миссиях, мне тяжело не согласиться с этим. Этот город жесток. Смерть на улице здесь такая же обыденность, как мусор на обочине в моей прошлой жизни. Безнаказанность преступников, работорговля, перестрелки среди белого дня, наркотики и наплевательское отношение органов правопорядка к своим обязанностям здесь в порядке вещей. Банды, киберпсихи, макстак, наемники всех мастей, кочевники, нетронеры, что стремятся за черный заслон. Такое впечатление, что Найт-Сити – это просто переполненный котел, что может рвануть в любую секунду и лишь чудом, и силой авторского произвола разработчиков, еще держится. И это была игра. Как же все это будет выглядеть в реальности? В любом случае, какие-то вещи подтвердить необходимо. Вдруг я сейчас наговариваю и на самом деле все не так плохо? Для этого я решил воспользоваться единственным более-менее надежным и доступным мне источником информации – воспитательницей, а точнее, ее молодой помощницей, которая, в отличие от своей старшей коллеги, была посвободнее и потому могла ответить мне на пару вопросов. Как подойти, я не мудрил, просто подбежал, схватил за низ рубашки и начал вежливо орать, просить рассказать мне про Росаку. Тут следует объяснить, что в садик я ходил не совсем простой, или, совсем непростой. Тут везде были логотипы и слоганы корпорации Росака и фотографии каких-то японцев, один из которых, который встречался чаще всего, был подозрительно сильно похож на одного старика, которого собственный сын через 16 лет чуток придушил. Мягкая пропаганда и привитие преданности к корпитут практиковалась повсеместно, начиная от повсеместной символики этих их итадакимасов перед едой, заканчивая сказками и играми, где хорошими всегда бывают только сотрудники, чаще всего рядовые, корпорации Росака. Они и самые сильные, и самые умные, и самые верные, и самые достойные, и самые-самые-самые. Ну, думаю, понятно. Так вот, услышав мой вопрос, девушка очень обрадовалась, то ли действительно патриотка Карпы, то ли мозги промытые, то ли им еще и доплачивают за правильную пропаганду, камеры то тут везде, и начала мне рассказывать, какая великая и могучая корпорация Росака, как она действует почти по всему миру и как хорошо, что она скоро полноценно вернется в Найт-Сити. На этом моменте я немного выпал. В смысле вернется? Откуда тогда небоскреб? Почему тут вокруг столько пропаганды Карпы, которой самой тут нет? Но задать свои вопросы я не успел. Помощницу позвала основная воспитательница, чтобы та помогла поменять некоторым детям подгузники. После был обед и тихий час. И честно говоря, после всех потрясений сегодняшнего утра, заснул я через секунду после того, как моя голова коснулась подушки. Выловить помощницу после полуденного сна не получилось, но зато ее место с удовольствием заняла основная воспитательница. Похоже, у них действительно проходят какие-то бонусы за правильную пропаганду, ведь пока одна отвечала на мои вопросы, вторая присматривала за остальными детьми и смотрела на первую так, будто та ее премии лишает. Может, и вправду лишает. КХМ, неважно. Итак, ситуация получается следующая. В 2023 году некто Джонни Сильверхенд, не считаясь ни с какими жертвами среди мирного населения, взорвал небоскреб корпорации Арасака ядерной бомбой. Вследствие взрыва погибло больше 3/4 населения Найт-Сити. Кто-то непосредственно от взрыва и ударной волны, кое-кто вследствие радиации, а большинство – из-за электромагнитного импульса, возникшего после детонации ядерной боеголовки и накрывшего всю территорию Найт-Сити и несколько километров далее. Большинство служб города защиты от имени имели, а это в первую очередь больницы, дорожные службы, канализационные, поставщики топлива и воды, спасатели, да и далеко не каждый подпольный рипер устанавливает на своем оборудовании защиту от атак. А если еще вспомнить, что некоторые люди носят импланты не только для улучшения тела, но иногда и для поддержания жизни, и позвать на помощь получалось далеко не сразу и далеко не у всех, связь то тоже накрылась. Некоторые трупы находили спустя полгода после катастрофы. Одним словом, жертв было много, очень много. Несколько лет прошло, пока городские службы полностью восстановились и город наконец снова начал оживать. Для самой корпорации это время тоже не было простым. Все неподконтрольные корпорации СМИ давили по всем фронтам, акции падали. Работники ночевали прямо на рабочих местах не только в Японии, но по всему миру. Конкуренты также не спали и смогли перехватить много выгодных контрактов, чем еще больше ослабили позиции компании. Из Найт-Сити Арасака ушла почти на 40 лет и лишь полтора года назад начала предпринимать аккуратные попытки вернуться. Слишком хорош этот город в плане перспектив и слишком многое можно провернуть под шумок здешнего беспредела. «Конечно», — говорила воспитательница другое и по-другому, «но я же не настоящий четырехлетка». Все ее недомолвки, увиливания и переводы темы были мне очевидны, да и рассчитаны они были на, пусть сообразительного, но все же ребенка. А я не ребенок, плюс сведения и опыт игры говорили мне многое, о чем эта милая женщина решила умолчать. Но это не главное. Главное то, что я убедился, что это именно тот самый Найт-Сити, показанный в Киберпанк 2077, что я играл в прошлой жизни и сюжет который более-менее помню. На секунду, я загрустил о том, что прошлую жизнь прожил так, что самые яркие эмоции испытывал, и соответственно запомнил, играя в одиночестве на компьютере. Ладно, не время для хандры. Раз уж я здесь, надо прожить так, чтобы не жалеть. Может, даже в Найт-Сити найдется счастливое местечко для одного позитивного паренька с памятью прошлой жизни. В крайнем случае надо будет продумать, как убедить родителей переехать. Глава 2. Дети, цветы жизни. Ага, на могилах родителей. Нет, так-то они милые и смешные, но только если ты их больше и можешь при необходимости, если не приструнить, то хотя бы направить, а я не мог, и ладно бы никто меня не трогал, играли бы себе пока я тут посижу в сторонке, но не тут-то было, лишь после 5-го подошедшего ткнуть меня с криком «ты водишь, ребенка», до меня дошло, что я здесь уже давно свой в доску, а все потому, что 5-м как раз была девочка, которую я сам, еще несколько дней назад, вот так же расшевелил и влил новенькую стесняшку в нашу местную компанию, ненамеренно понятно. Да я тут чуть ли не душа компании оказывается. Вот так поворот, а в прошлой жизни вроде скромным был, или нет, не помню точно, так или иначе, но я решил принять участие в игре, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мало ли что придумают местные вивисекторы, если узнают о моем слишком большом объеме памяти для четырехлетки. Во всяком случае так я думал сначала, а потом тело взяло свое и напрягаться мне не приходилось совсем. После взросления мы забываем, какого это было в детском теле, а испытать это повторно, увы, уже никто не может. А я вот сейчас как раз испытываю и при этом помню, что такое быть взрослым. И вынужден признать, это просто неописуемый кайф. От простого бега хочется смеяться и орать во весь голос. Вкус, запах и осязание такие яркие и насыщенные, что от них кружится голова. Я чуть не опьянел от вкуса обычного яблочного сока, ни на вид, ни по консистенции от натурального совсем не отличить. И прощальных обнимашек с каждым детем, коих родители забирали раньше меня. К счастью, вечером, когда за мной пришел папа, я уже немного остыл и смог спокойно пойти с ним к нашей машине, где нас уже ждала мама. Всю дорогу домой я благополучно проспал у нее на руках, а во время ужина начал расспрашивать об их работе, что они там делают и чем занимаются. Увы, также, как с воспитательницей не вышло. Родители извивались как уж на сковороде и всячески отводили тему от своей работы, и все, что я смог от них выудить, это то, что работают они почти все время в сети, нейтронерские комбизы у них и сейчас виднеются под одеждой, и не только на Арасаку. Но что-то они на наемников на вольных хлебах не похожи от слова совсем. Хэймэм, еще раз обдумав последнюю мысль, я вспомнил, что в игре была еще одна группа, которая и занималась сетевой безопасностью корпорации и сети в целом. Сетевой дозор. Те, кто стоят между дикими эскинами из-за черного заслона и обычными людьми. Те, кто оберегает и защищает, не позволяя неуправляемым элементам развалить существующую систему ценностей обывателей. Ну и другие рекламные слоганы, которые я видел даже в новой жизни. Вот даже один сейчас по телевизору показывают. Сетевой дозор, корпоративное агентство, отвечающие за безопасность в сети. Агенты дозора пресекают незаконную деятельность нейтронеров, деактивируют нелицензированных эскинов и защищают человечество от опасностей, скрытых за черным заслоном. Благодаря сетевому дозору тысячи человек пользуются легальными поисковыми и другими службами, не боясь стать жертвой демонов. Мы уничтожаем зараженные крепости данных, охраняем информацию и ловим опасных киберпреступников 24 часа в сутки 365 дней в году. Слоганы и пропаганда, как они есть. Но мне этого было недостаточно. Захотелось разобраться самому. Потому, после ужина я попросил у родителей разрешения воспользоваться поиском в сети на компьютере, что мне разрешили. Но лишь после того, как увидели, что справляюсь вполне нормально, а не просто бью пальцами по экрану, да он тут сенсорный, и отключили доступ к сайтам 18+, и я был полностью с ними в этом согласен. Учитывая, какой мир на дворе, то порнуха тут может быть тем еще мракобесием. Не хочу портить настроение лишний раз, а свои подозрения насчет места работы родителей я решил пока приберечь. Как ни крути, но работников дозора не зря зовут агентами. Личности их точно нигде не афишируют, и это точно не тот секрет, который стоит доверять маленькому ребенку, коим я сейчас и являюсь. Итак, теперь посмотрим, что нам предложит сеть по запросу «Сетевой дозор». Полтора часа спустя оказалось, что предложить, увы, может не так много. Наиболее информативными были лишь листовка под названием «Хотите сменить профессию? Вступайте в сетевой дозор», в которой более полно расписаны задачи, что выполняют их агенты, а именно – патрулирование всех уровней сети с открытым доступом, отслеживание незаконной деятельности нейтронеров и борьба с ней, поимка беглых эскинов, поиск и нейтрализация угроз на старейших участках глубокой сети, препятствование проникновения людей и эскинов за черный заслон, помощь в расширении безопасного сетевого пространства для общего пользования, ну и сообщение одного анонима на каком-то левом форуме, где переписка как-то перетекла на обсуждение интересующей меня темы. Вот его сообщение. Поначалу сетевой дозор существовал как Европейское агентство сетевой безопасности, но очень быстро превратился в международную компанию, которую спонсируют корпорации. Сетевая полиция специализируется на охране крепостей данных, преследует нелицензированных эскинов, отражает хакерские атаки, удаляет вредоносные программы и ловит опасных нейтронеров. Также в обязанности дозора входит техобслуживание черного заслона, цифрового барьера из льда, за который после датакрэша вытеснили диких эскинов. В медиа агентов дозора представляют героями, без которых сеть бы уже давно обрушилась. На самом деле, стать врагом в глазах этих героев очень легко, достаточно внимательно перечитать протоколы безопасности, навязанные всем пользователям сети. Как только вы решите копнуть глубже, в ближайшем отделении дозора какой-нибудь рьяный младший агент сразу начнет собирать на вас досье. После нахождения этого сообщения, я ввел в поиск протоколы безопасности пользователей сети, но тут экран погас, а позади меня раздался голос отца. «Сынок, а что это ты там такое изучаешь?» Медленно повернув голову, я увидел нахмуренное лицо отца. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. «Кажется, так это называется, да?» Что ответить, я не знал, потому решил перейти в нападение. «Папа, а ты с мамой работаешь в сетевом дозоре?» «Да», — сказал я и затаил дыхание. Еще пару секунд отец молча сверлил меня взглядом. Затем выдохнул и уже с нормальным выражением лица сел в кресло, взял меня на руки и сказал: «И как ты понял?» «Догадался». И улыбка. Детская улыбка — это всегда крит. Вот и отец улыбнулся в ответ. «И в кого ты у нас такой догадливый?» «Хотя, понятно, в кого». И такой говорящий взгляд в сторону спальни, где сейчас, по идее, должна находиться мама. Похоже, там какая-то интересная история, но сейчас не время. Уж очень серьезно отец на меня смотрит, а о истории я как-нибудь в другой раз поинтересуюсь. Малыш, ты у нас очень сообразительный, поэтому я надеюсь, ты сейчас очень внимательно меня выслушаешь и никому, повторяю, абсолютно никому не расскажешь о нашем текущем разговоре. Идет, да, серьезный отец, это что-то с чем-то. С таким выражением ему бы легионы в бой отправлять, а не с ребенком разговаривать. Даже маме, переспрашиваю я. Нет, маме можно, чуток поднял он левый кончик губ. Я ей сам позже все расскажу. Хорошо, мой кивок, хорошо. Так вот, ХМ, с чего бы начать, задумался он, но через где-то полминуты продолжил. Ты догадался верно, мы с твоей мамой действительно агенты сетевого дозора, причем не из худших. Ты знаешь, кто такие враги? Опять мой кивок, и кто же это? Это те, кто хочет сделать вам и мне больно. После некоторых раздумий дал я ответ, как мне кажется, максимально подходящий сообразительному четырехлетнему ребенку. Правильный ответ, теперь поднимаются оба кончика губ, но глаза все такие же серьезные. У нас с мамой из-за работы образовалось очень много сильных врагов, которые, как ты и сказал, очень хотят сделать больно нам всем. И единственное, что нас по-настоящему защищает от них, это то, что они не знают, кто мы на самом деле. И потому я еще раз прошу тебя никому и никогда об этом не рассказывать, даже самым близким друзьям. Это вопрос нашей безопасности и спокойной жизни. Ты меня понял? Понял. Насколько мог серьезно, и судя по тому, как умилился отец моей серьезности, то не очень, ответил я, но не мог не спросить. Но папа, почему мы тогда не уедем отсюда в другой город, туда, где безопасней? Я видел новости, тут даже без врагов людей на улице стреляют. Неужели везде так? Небольшая улыбка отца стала грустной. Нет, не везде, и мы бы с удовольствием, сынок, но, к сожалению, это не так уж и просто. Это связано с нашей работой и, ты уж меня извини, но таких деталей я тебе рассказывать не буду. Кроме того, несмотря на то, какая ситуация сейчас на улице, Найт-Сити – это единственное место, где, при нашей деятельности, мы можем оставаться незаметными для наших врагов. В любом другом месте нас бы очень быстро нашли. Теперь становится яснее. У родителей здесь явно какое-то задание и, из другого города, это задание выполнять было бы, если не невозможно, то слишком заметно для тех, против кого они в данном случае выступают. И это навело меня на некоторые мысли. «Папа, а вы научите меня работе в сети? А зачем тебе?» С удивлением спросил он. «Когда я вырасту, я хочу помогать тебе с мамой и защищать вас от всех плохишей, что захотят вас обидеть». «Не, ну а что? Попасть в киберпанк и не постараться обучиться нетраннингу? Да хотя бы для собственной защиты это жизненно важный навык. Да и не соврал я отцу ни разу. Я их первый день знаю». Но не почувствовать ту заботу и любовь, которой меня окружают, это надо быть полным камешком и табуреткой в эмоциональном плане. А я не такой, я вижу и чувствую. И у меня есть стойкое подозрение, что чем дольше буду с ними жить, тем больше привязанности буду к ним испытывать. Да я уже привязался к ним, как будто. А ведь и вправду, они и так мне родные. Так что никаких как будто. Это мои настоящие отец и мать. Хоть прошлых я также любил, но не ответить взаимностью на любовь и заботу новых, не могу. «Хорошо, хорошо», — рассмеялся с моего спича отец, — «научим. Но сначала тебе придется кое-что изучить самому. Справишься?» — с хитринкой спросил отец. «Справлюсь», — с уверенностью ответил я, а сам начал подозревать какой-то подвох, уж слишком хитро выглядел мой визави. «Договорились», — хитрая улыбка отца стала шире. «Сейчас вернусь», — и ушел в свою комнату, чтобы через 5 минут вернуться вместе с мамой. При этом в руках он держал какую-то коробку в цветастой обертке, которую и вручил мне со словами: «Ну открывай, защитник ты наш». Мама с вопросительным взглядом посмотрела на отца, а тот лишь выражением лица ответил, на что мама легонько кивнула и вновь перевела свой взгляд на меня. Вот это взаимопонимание. Это они сколько лет уже вместе, что друг друга с полувзгляда понимают. В коробке оказался небольшой электронный планшетник со встроенной обучалкой для детей. Там были программы обучения азбуки, чтения, грамматики и математики. Я с подозрением посмотрел на отца. «Папа», — медленно, почти по слогам сказал я, — «ты ведь понимаешь, что раз я лазил по сети с компьютера, то читать и считать я умею». Градус подозрения в моих глазах вырос до уровня популярной собаки-подозреваки из моего прошлого мира. Мать в этот момент хрюкнула, подавившись смешинкой, а отец выпучил глаза, не зная, что ответить. Но нашелся он быстро. «Ну, это не показатель, а глазки то бегают, бегают, а в конце каждой программы есть тесты. Вот увижу, что ты их сдал минимум на хорошо, вот тогда и скину тебе на него профильную литературу». «Ну ладно», все так же с подозрением ответил я. «И если кто думает, что я подозреваю отца в невнимательности, то он глубоко заблуждается. То, что он понял, что я умею читать еще тогда, когда разрешил мне самому выйти в сеть, понятно, как дважды два. Хотя его удивление тогда и нормально, четырехлетка, которого никто толком не учил читать, вдруг сам запросы в поиск печатает и полтора часа ответы читает, но то, что он демонстрирует сейчас, больше похоже на спектакль, что они с мамой разыгрывают, чтобы отвлечь меня от серьезных тем, которые я сам же и спровоцировал. Приятно, если честно, тогда пойду я грызть гранит науки. А нет, сейчас, ты переодеваешься и ложишься спать, а гранит науки грызть будешь уже завтра после того, как хорошо выспишься. Мама выхватила у меня из рук планшетку, взяла меня на руки и понесла в спальню, где переодела и уложила спать в большую общую кровать, как раз между собой и отцом. Хм, а на его руке действительно удобно лежать, вон мать тоже неплохо примостилась. Ну ладно, завтра так завтра, а сейчас спать, та самая подозревака. Глава 3. Дальнейшие несколько лет слились для меня в один алгоритм. Утро, детский сад, учеба, сон. Утро, детский сад, учеба, сон. Утро, детский сад, учеба, сон. Настоящим спасением оказалась возможность засыпать в любом положении и в любом месте. Тебя всегда донесут до кроватки. Отец выполнил обещание, и после того, как я сдал все детские тесты на необходимый балл, на что ушло у меня 3 дня, все-таки детское тело и другой мир вносит свои поправки, закачал на мой планшет 2 книги. «Основы работы компьютерных систем» и «Собери кибердеку в подвале собственного дома». И если первая была понятна, так как описывала особенности построения современных программ, начиная с самых азов, то вот о необходимости второй я не мог не спросить, на что получил ответ, цитирую: «Если ты не собираешь железо, столь плотно работающее с твоим мозгом, сам, то его соберет кто-то другой, и лишь один бог знает, что он туда впихнет. По-настоящему знать свои возможности и быть уверенным в них, может быть лишь тот нейтронер, что собрал свою аппаратуру сам». Таким образом, кроме самого программирования, без знаний которого, по словам того же отца, ни один нейтронер никогда не выйдет на уровень выше, чем простое использование уже готовых скриптов, я изучал еще и техническую составляющую основного аппаратного обеспечения любого нейтронера. Кибердека, нейтронерский комбез, входы, выходы, теплоотводы и многое-многое другое. Для лучшего понимания того или иного компонента, отец периодически приносил домой разные, скажем так, справочные материалы. Не, ну как мне еще назвать нейтронерский комбез, который мы с отцом чуть ли не на сантиметровые кусочки разобрали, пока он мне объяснял, как он работает и что в нем за что отвечает. При том, что в районе шеи и груди там четко виднелись красные пятна, свидетельствующие о том, что сняли его с владельца не совсем добровольно, или вообще уже после обнуления выше указанного, или можно вспомнить принесенную как-то кибердеку, также в результате разобранную на составляющие, с несколькими неположенными дырками, явно от пуль малого калибра, вместе ее крепления к спинному мозгу. Техника-то осталась более-менее целой, а вот то, к чему она крепилась, явно нет. После нескольких случаев разбора вот таких материалов, я понял, что отец таким образом решил меня не только научить, но и, так сказать, проверить на прочность. Похоже, проверку я прошел, ведь новые книги давались, а материалы приносились. И чем дальше, тем меньше отец делал и больше наблюдал, а я, соответственно, меньше наблюдал и больше делал. Взятый нами темп позволил мне самому собрать свой первый небольшой компьютер, детали покупал, разумеется, за родительские деньги, уже в 7 лет, а к 8 я его модернизировал уже за свои деньги, которые заработал, выполняя много мелких заказов на программирование в сети. Следующие 5 лет мой график особо не поменялся. Единственными отличиями стали замена детского сада на школу, что было чуть менее чем бесполезно, ведь из-за уроков отца я в своих знаниях находился уже на уровне университетской программы, и к учебе добавились подработки. Нет, я, конечно же, отдыхал, но в основном делал это в той же школе. Общение с непосредственной детворой всегда влияло на меня исключительно благодушно, до тех пор, пока они не начинали действовать мне на нервы, но в таких случаях я просто уходил, а игры с ними давали так необходимую мне разрядку мозгам. Хоть близких друзей я так и не завел, но оно и понятно. Одно дело расслабленно поболтать ни о чем, и совсем другое делиться тем, к чему лежит сердце. Да и не поймет тут никто, если я начну говорить о проблемах одновременного подключения параллельных периферийных операционных систем. Отец, со временем, превратился из сурового учителя в добродушного наставника, к которому всегда можно подойти за советом или наставлением по той или иной теме, но никогда не давящим и выглядящим, по крайней мере взглядом, как те старцы из фильмов о боевых искусствах в момент, когда говорят ученику: «Я обучил тебя всему, что знаю, дальше ты должен развиваться сам». Вот серьезно. Иногда, как поймаю его взгляд, то эти слова как будто в голове звучат. Но все изменилось в день, когда мне стукнуло 13. День начинался как обычно. Утро, поздравления родителей, школа и дорога домой. А дома, сидя за столом, меня ждали оба родителя. Это уже было необычно. Родители никогда не приходили раньше 7 вечера, даже в праздники, в том числе ко дню рождения. Но сегодня они вместе были здесь и, судя по отсутствию на столе чего-либо кроме 3 чашек чая и немного напряженным лицам, разговор предстоит серьезный. «Садись, сынок», — сказал отец. Я молча сел и, взяв в руки чашку, начал потихоньку пить чай. Вопросов я не задавал. По лицу отца видно, что он собирается с мыслями, значит, нужно дать время. А все, что надо, я в любом случае узнаю. Нечего попросту воздух сотрясать. Хотя, зная его, этот разговор он уже у себя в голове наверняка не раз прокрутил. Он всегда обстоятельно ко всему готовится. Мама как-то сказала, что это его черта, одна из главных причин, почему она решила связать с ним свою жизнь. 8 лет назад, за месяц до твоего 5-го дня рождения, ты сказал, что хочет научиться работать в сети, или, как это модно называют, нетранингу. Его лицо слегка изогнулось в улыбке. Должен признать, твое упорство стало для нас приятным сюрпризом, и ты хорошо усвоил все мои уроки. Сейчас ты уже вырос, имеешь некоторый опыт взаимодействия с сетью и можешь уже принимать более взвешенные решения, потому мы хотим тебя спросить, готов ли ты идти дальше? Уже сейчас у тебя есть навыки вполне достаточные, чтобы спокойно устроиться на работу куда попроще и жить на неплохую зарплату, без необходимости выходить в глубокие слои сети и сталкиваться с опасностями, подстерегающими тебя там. Если тебя устраивает перспектива тихой, спокойной жизни, то дальнейшее изучение сети для тебя бесполезно, ведь дальше пойдет то, что начисто закроет для тебя этот путь. Обычно, такого выбора никто не дает и про такие последствия не предупреждает, но ты наш сын. Мы тебя любим и даем шанс сделать выбор, которого в свое время были лишены. Да, вот это так подарочек мне на голову вывалил отец. Значит, все, что я до этого изучал, было, так сказать, безопасно, а вот сейчас меня, можно сказать, начнут учить по-настоящему. И каков может быть на это ответ? Готов ли я или нет, это судить не мне. Но, если ты спрашиваешь, пошатнулась ли моя решимость идти по этому пути, то мой ответ – нет. Я, как и раньше, хочу глубже раскрыть все секреты, что предлагает мне сеть. За годы изучения тех возможностей, что предлагает мне путь нетранера, мой интерес не только не уменьшился, но и вырос. Ведь чем больше я изучаю, тем больше путей дальнейшего развития вижу. Потенциал просто огромен, и я вижу. Все, все, мы поняли, не горячись, с улыбкой на лице остановила меня мама. И вправду, похоже, от мысли про дальнейшее углубление обучения я слегка перевозбудился и чуть ли не на крик перешел. Тогда мы расскажем тебе о наших дальнейших планах. Да, взял слово отец. В первую очередь, теперь занятия с тобой в основном будет вести твоя мать. В вопросах погружения в сеть она меня лучше на голову. Это во-первых. Во-вторых, теперь каждый день после уроков, ты будешь приходить к нам на работу, для прохождения курсов по повышению квалификации в сфере доступа к сети. Сами курсы, целиком и полностью инициатива нашей конторы, которая хочет, так сказать, растить перспективные кадры с юного возраста. Понятно? Самые результативные абитуриенты будут иметь гарантию трудоустройства. Я кивнул в ответ, показывая, что понял его правильно. Для полной ясности, то, что родители работают в сетевом дозоре, мы дома не упоминаем после случая 3-годичной давности, когда мама, по приходу домой, нашла у нас дома прослушку. Мы поменяли адрес, переехав поближе к площади корпорации, и перестали когда-либо упоминать словосочетание «сетевой дозор», заменив его нейтральным контора. И если расшифровать на нормальный язык то, что сказал отец, то получается, что агенты дозора собирают группу доверенных несовершеннолетних, вроде детей действующих агентов, и будут их усиленно гонять, чтобы к моменту принятия на службу, это были уже даже не пираньи, а зубастые акулы, способные тягаться с мастодонтами нетраннинга не только за счет превосходящего аппаратного обеспечения, но и не уступая навыками. Меня уже немного потряхивало в волнении от открывающихся перспектив. А когда будет начало курсов? Твоя группа будет набрана через 3 месяца, опять заговорила мать. А сейчас мы потихоньку начнем наше обучение. Или сначала хочешь покушать праздничный торт? С хитринкой в глазах и улыбкой на устах спросила она. К черту торт, завтра съем. Я уже не выдерживал. Не ругайся при матери, шутливо грозно сказал отец. Он то видел, что я еле на месте сижу от желания приступить чем поскорее. Ну тогда пошли, сказала и пошла в сторону моей комнаты матушка. И там, в моей комнате, я увидел его, мой лучший подарок, новенькое нейтронерское ложе для погружения в сеть, вместе со стоящим отдельно нейронным шлемом. Хоть отклик от него и похуже, но пока нет вживленной кибердеки, по-другому никак. Так, ложись и подключайся, сказала она, садясь в соседнее кресло, обычное, и доставая кабель для второго подключения. Я подключусь параллельно и буду гидом в твоем первом путешествии по верхних слоях сети. Готов? Готов, ответил я, подключившись и перепроверив все системы, на что мать одобрительно покивала. Тогда погнали. Глава 4. Удивительно, насколько все может измениться, если просто поменять угол зрения. Сеть из экрана монитора и взгляд изнутри – это два абсолютно разных мира. Хотя теорию я знал на отлично, но от ступора и замешательства меня спасло лишь присутствие матери, которая быстро привела меня в чувство и начала своеобразную экскурсию по ближайшим окрестностям доступной нашему кварталу области сети. Мне на практике показывали ее границы, входы, выходы, возможные точки доступа извне и изнутри, где находятся переходы на уровне пониже, путь куда мне, пока что, строго воспрещен и многое, многое другое, необходимое, чтобы выживать в этом интереснейшем пространстве. После такой своеобразной экскурсии, мы вернулись к области, с которой начинали, и там нашли мой персональный компьютер. Он был самым защищенным местом, которое я пока видел, не считая родителей, отсюда они сами выглядели как небольшие такие передвижные крепости. И знаете что, даже без подсказок матери, я обошел свою же защиту в 2 счета. А получилось это настолько просто, что мне захотелось заплакать. Тут дело вот в чем. Когда я ставил защиту, то прописывал я ее сам через монитор. Но не видя всей картины, я, грубо говоря, возвел вокруг данных своего компа стену, которую тут называют лед. Но в сети обычная система координат немного другая. Какой прок от крепости моего льда, а он была достаточно крепок, чтобы даже отец потратил в свое время 7 минут на ее прямой взлом. В качестве проверки моих навыков, разумеется, если здесь я его просто перелетел, а мог еще и снизу пройти. Одним словом, это был смех матери и стыд мой за свою самоуверенность. А ведь реально гордился, что отец, при всех своих хромовых наворотах, а за последние годы хрома что у него, что у матери прибавилось так серьезно ориентированных на постоянную работу и взлом в сети, эдакое нейтронерское кресло прямо в теле, потратил целых 7 минут на взлом. Видимо, не хотел меня расстраивать, ведь на написание своего льда я потратил больше месяца, и переделать его на новые плоскости не получится, ну то есть прикрыть сверху и снизу, там, собственно, на форме тоже слишком много держится. Хм, а если замутить лабиринт, трехмерный, с несколькими периодически меняющимися константами, и фантомами диких эскинов, периодически появляющимися перед вторженцем, или не фантомами, но это уже дело будущего. Хотя идея лабиринта мне нравится, надо будет сделать анонимный, а значит выходить в сеть надо будет минимум с другого района, а еще лучше, вообще найти точку доступа за городом, в землях кочевников, заказ на проект трехмерного лабиринта. Хотя в Найт-Сити, насколько я знаю, нет учебного заведения с архитектурным направлением, но строители же есть, надо будет поискать. В крайнем случае, пойдем по старинке и будем выходить на архитектора через строителей, или через игроделов. Там также бывают люди с хорошей фантазией, а может даже сразу буду искать через них. Как ни крути, но при постройке своего лабиринта, мне не нужно будет ни упираться в бюджет, ни ориентироваться на крепость материалов. Нужна лишь хорошая фантазия. Напишу в заказе, что собираюсь создать небольшую бродилку в жанре хоррор и, может быть, найду какого безумного архитектора. Хм. Почему-то вспомнился беловолосый старик в белом костюме и покерфисом на лице в комнате с множеством экранов, с которых на него смотрел один и тот же брюнет в черных очках. Ну да ладно, в самом крайнем случае, придется проектировать все самому. Но человек с профильным образованием, это конечно лучше. Раздумья не мешали одновременно впитывать знания, что передавала мне мать. Она похвалила, что я сам смог увидеть несовершенство своей защиты и начала рассказывать, что, как и где можно улучшить. А затем показала свою защиту, и рассказ теперь дополнился и наглядным пособием. Я в свою очередь слушал и задавал уточняющие вопросы. Все, что она говорила мне, уже было в той или иной мере известно, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому импровизированная лекция была очень интересной и наглядной. Остановились мы лишь 5 часов спустя, когда в сеть зашел отец и выгнал нас в реальный мир кушать. После выхода я еще какое-то время приходил в себя. Все-таки через шлем, без установленной кибердеки, выход в сеть – это та еще нагрузка на мозг. Немного перетерпев, я встал с кресла и пошел на кухню, где меня уже ждали родители. Мы наконец отпраздновали мой день рождения, я делился своими впечатлениями от первого выхода в сеть, а родители слушали и улыбались эдакой ностальгической улыбкой. Наверное, тоже свои первые выходы вспоминали. Затем была мойка посуды и отход ко сну. Все-таки день был насыщенным, и мне требовался хороший отдых, а то голова так и не проходит. Следующие месяцы были не менее насыщенными, чем мой день рождения. Каждый день, после школы, был посвящен обучению в сети. Мать оказалась еще тем тираном учебы и не давала мне спуску, заставляя постоянно практиковать то, чему учит и что показывает. Но и прогрессировал я также с удивительной скоростью. После того, как она была удовлетворена моими навыками в создании защитных построений льда, начались отработки атакующих скриптов, затем контролирующих, затем шпионских, определить наличие которых можно лишь если точно знать, что и где искать. После этого пошли способы их усиления, комбинации, маневры, обманки. Головная боль стала моим постоянным спутником, и в какой-то момент я вообще перестал обращать на нее внимание. Также, как-то мимо прошел учебный год и начались курсы подготовки, которые, если честно, немного разочаровали. Нет, погружение в тему там было хорошим, и компания собралась неплохая, где каждый второй – талант, а каждый первый своим упорством в учебе мог посоперничать с каким-нибудь былинным героем, за счет чего и шел с натуральными гениями на равных. Но проблема в том, что с родителями я текущие темы уже прошел, и сравнивая темпы движения первых недель курсов и темпы текущей учебы у матери, разрыв будет только расти. Но кое-что эти курсы все же давали, что, при всем желании, не могли дать родители. И это были примеры того, как работают с сетью другие нетронеры. У каждого был свой, так сказать, стиль, почерк, любимый способ взаимодействия с сетью и образ в ней, в основном голый почему-то. Конечно, все это можно подделывать, но такие моменты позволяют узнать знакомого в сети, даже не особо глубоко копая. Это как узнать своего друга издалека лишь по походке или характерным жестам. Если, вернее когда, буду выходить анонимно в сеть, надо будет об этом позаботиться. Может создать пару-тройку, десятков образов, чтобы под ними делать какие-то вещи, которые не нужно, чтобы могли связать со мной. Да, потом так и сделаю. А то узнают знакомые и придется опять личность менять. Кроме возможности увидеть и сравнить работу других нетронеров в сети, в том числе и преподавателей, также полезным был опыт работы в команде. А именно на него на курсах нас и натаскивали. Родители потом рассказали, что на самом деле это обычная практика в сетевом дозоре. Нетронеры у них очень редко работают в одиночку. Только на особо секретных миссиях, или в случае невозможности обеспечить большее количество раннеров. Нормальная практика – это 5-6 человек в команде. Конечно, есть исключения. Родители, например, работают лишь вдвоем, но это потому, что они работают с использованием почти полной синхронизации оборудования. Таким образом, эффективность их работы на порядок превосходит даже самые сработанные команды. Почему все так не делают, очевидно. Ведь тут необходима не только и не столько совместимость программного обеспечения, как полное доверие. При данной синхронизации, ты буквально чувствуешь все, что чувствует партнер. Память также становится общей, потому никаких секретов друг от друга у родителей нет и быть не может. Теперь становится понятна такая их слаженность и взаимопонимание в повседневной жизни. Они ведь буквально проживают жизнь друг друга во время синхронизации. Ну и понятно, что мало кто на такое согласен, потому направление хоть перспективное, но не популярное. Возвращаясь же к моей команде на курсах, то мы хоть и были лучшими, не без усилий вашего скромного слуги, на всем потоке, но дружбы между нами как-то не зародилось. Было видно, что все здесь, и я в первую очередь, хоть вместе, но при этом каждый сам за себя. И если бы кого-то отсюда выгнали, то остальные бы лишь порадовались. Потому мира, дружбы, жвачки тут не было совсем. Лишь конкуренция, надеюсь, что здоровая. Да и составы команд периодически перемешивали. Вот так и тянулись мои дни. Лето закончилось. Должна была начаться школа, но родители перевели меня на домашнее обучение. Теперь в школу я буду ходить лишь на экзамены. Хотел вообще экстерном все сдать, но родители отговорили. Мол, нечего еще больше внимания привлекать. Итак, о том, что я слишком умный, в школе даже робот-уборщик в курсе, починил его как-то вместо проекта к уроку труда. И все бы хорошо, но вот головная боль не то что не спешила проходить, а наоборот в последние дни как-то даже усиливаться начала. Я уже даже легкие обезболивающие начал регулярно принимать, лишь бы голова могла нормально работать. А в одно прекрасное утро я проснулся в какой-то незнакомой комнате с чистым, этот факт мне почему-то показался важным, белым потолком и подключенный к аппарату жизнеобеспечения. Похоже, я в больнице. Вот это ляг спать пораньше называется. Нетронерский хром отца. Тот самый безумный архитектор. Глава 5. Родители зашли в палату ровно через 3 минуты, после того, как я услышал от робота-сиделки шокирующую информацию. 8 месяцев. Ровно столько я провалялся без сознания. Причин бот не знал. Все-таки лечить – это не его задача. Это задача вон того молодого человека, хотя молод он, скорее всего, лишь на вид, который зашел ко мне сразу вслед за родителями, на что мне любезно указал вышеупомянутый робот. Новости меня ждали, откровенно говоря, паршивые. Злокачественная опухоль мозга. На голограмме, что мне показали, был четко виден вспухший нарыв на левом полушарии где-то сантиметра на 4 выше уха. Неоперабельный. Метастазы охватили уже все полушария. На закономерный вопрос, как я вообще сейчас могу находиться в сознании и более-менее адекватно воспринимать действительность, мне указали на небольшой полностью черный квадрат с ребром где-то в 20-25 сантиметров. Оказывается, этот чудо-кубик временно исполняет функции моего мозга. Сам же мозг в данный момент полностью изолирован. Потому не двигаться, не паниковать я и не могу. Гормоны не давят, звучит плохо. Похоже, меня смогли пробудить лишь чтобы я смог попрощаться. Ну да ладно, смерть это не конец. Сейчас я могу это говорить со всей уверенностью. Личный опыт, так сказать. Оставьте нас, пожалуйста, одних, попросил я, взглянув на доктора. Тот кивнул в ответ и вышел. Здесь можно говорить, обратился к родителям, имея в виду, нет ли тут записывающих устройств. Отец слегка хмыкнул и достал из кармана небольшое устройство, размером и формой напоминающее пульт от телевизора. Направив устройство в разные углы комнаты, он по очереди нажал на несколько кнопок, а затем произнес: «Теперь можно». «Хорошо, я собрался с духом. В первую очередь хотел бы вам обоим сказать спасибо. Вы были прекрасными родителями, и я считаю огромной удачей то, что родился именно у вас. Сынок, начало было мама, но я ее перебил. Позволь мне сначала закончить, пожалуйста», она коротко кивнула. «Так вот, я хорошо помню ваши уроки, в том числе и общую анатомию, что изучал в рамках темы построения связи между органикой и техникой, за счет которой работают все киберимпланты. И хоть знания по теме работы мозга у меня невелики, но даже так мне вполне понятно, что вот это, я указал на коробку, которая сейчас заменяет мне мозг, решение временное. И время мне хоть дает, но не так, чтобы уж слишком много. Потому в первую очередь я скажу главное. Я вас обоих очень сильно люблю и ни о чем не жалею, и прошу не жалеть вас. В конце концов, смерть – это далеко не конец. Даже на протяжении жизни живое существо постоянно меняет тела, двигаясь от младенчества до юности и от юности к старости. И, вполне логично, что после того, как старость приведет тело к неработоспособному состоянию, живое существо поменяет его на новое, уйдя на новое рождение в следующую жизнь. Так утверждают все авторитетные религии мира. И это не утешение для слабохарактерных, как утверждают некоторые. Это факт, который я готов подтвердить на собственном примере. В этот момент лица родителей несколько вытянулись. Да, вы правильно поняли, я помню предыдущую жизнь. Не сказать, чтобы она была особо красочной или как-то особо повлияла на мир вокруг, но главное, я ее более-менее помню. А значит, вполне может быть, что были и предыдущие, которые я просто уже не помню, что в свою очередь значит, что будут следующие. Потому вам не надо сильно печалиться. Да, нам придется расстаться, но я не кану в небытие. Просто продолжу свой путь уже в другом месте, может даже в другое время. Да у меня будет другая внешность, другой характер, может даже воспоминания о этой жизни не останется, но главное, это все еще буду я, и этого ничего не изменит. Душу невозможно никак повредить, в этом сходятся все авторитеты. А тот, кто думает иначе, просто глупец, что живет во тьме иллюзий, не способный отличить реальность от вымысла. Потому, еще раз прошу, не волнуйтесь обо мне, в любом случае, что бы меня ни ждало дальше, со мной все будет хорошо. На этом свой спич я решил закончить и просто улыбнулся родителям, стараясь своей улыбкой передать всю любовь и нежность, которые в данный момент к ним испытываю. Что, кстати, странно, ведь по идее мозги у меня сейчас металлические и эмоций я должен быть лишен, но они есть. В ответ родители переглянулись, и отец неуверенно начал: «Знаешь, после твоей речи, говорить о способе твоего лечения даже как-то неудобно, и если отец говорил спокойно и аккуратно, то мать отреагировала несколько более бурно. И ты будешь жить, нравится тебе это или нет. Начала она на меня кричать, ишь чего удумал, прощаться с нами будет. Да ты хоть знаешь, сколько всего мы сделали за это время, чтобы спасти тебя, ты понимаешь, сколько любимых мозолей всяких очень важных людей мы отдавили, чтобы найти способ тебя излечить. И столько сил мы затратили не для того, чтобы просто попрощаться. Так что поднимай обратно свои сопли и готовься внимать тому, как мы будем тебя спасать, и даже не думай помирать раньше времени. В свою следующую жизнь ты пойдешь только через мой труп, понял? И да, недопустимость утаивания от родителей важных фактов твоей биографии мы позже также обсудим. Что-то мне стало плохо, но на эти слова я мог лишь кивнуть. Никогда не видел, чтобы мать так кричала, тем более на меня. Это было действительно страшно, но в то же время ее слова зародили во мне семя надежды. В конце концов, даже зная о гарантии наличия следующей жизни, стремиться к ней – сущая глупость. Что рождение, что взросление до нормальной дееспособности – не самый приятный процесс. Не зря новорожденные младенцы плачут, явно чувствуют, что впереди ничего хорошего их не ждет. Так вот, продолжил отец, явно пребывающий в некотором ступоре от отповеди, что мне устроила моя любимая матушка. Как ты понял, вариант с твоим исцелением имеется, но вариант этот экспериментальный и до конца не опробованный. Дальше отец поведал мне интересную историю о том, как они к этому варианту пришли. Сам вариант, если кратко, заключался в замене пораженного левого полушария мозга на кибернетический аналог, работающий по принципу памяти компьютера. А пришли ученые к этому способу следующим образом. Где-то лет 15 назад группа нейтронеров атаковала сервер одной корпы конкурента местной биотехники. Атаку отбили, но сделали это только за счет большего количества защищающих, чем атакующих. И все равно, многие корпоративные труженики сети остались с мозгами, расплавленными вражескими атаками. Чтобы не допустить повторения данной ситуации, каким-то ученым был придуман план апгрейда нейтронеров путем замены их мозгов на кибернетические. Теоретически, такое позволило бы на порядок увеличить пропускную и вычислительные мощности нейтронера, даже без использования специального оборудования. А уже вместе с оборудованием, да еще и на территории своей цифровой крепости, такой защитник мог бы в одиночку противостоять хоть сотне обычных раннеров и выходить из таких противостояний победителем. Словом, перспективы завораживали. Более 10 лет этими учеными проводились эксперименты по установке кибермозгов, в том числе на добровольцах. Было выявлено множество закономерностей и правил, соблюдение которых необходимо, чтобы операция прошла успешно. Главными среди них были высокая стрессоустойчивость, ведь новые мозги давали в результате новое мышление, и некоторые сходили с ума просто от того, что это не мои мысли. Достаточно молодой возраст, регенеративные свойства которого куда выше, высокое сродство с определенными типами биоимплантов и возможность замены лишь левой, отвечающей за логические построения, половины мозга. Те, кому мозги заменили полностью и при этом не убили в процессе, стали просто компьютером в мясной оболочке. Их даже несколько раз пробовали программировать, но в результате получились и, которых пришлось быстро утилизировать. Процесс логических построений, после которых и становиться неуправляемым, хорошо известен, спасибо диким эскинам из-за черного заслона, и протоколы действий в таких случаях однозначны. Те же, кому заменили лишь левую половину мозга, демонстрировали лишь небольшую заторможенность на первых порах и легкую приглушенность эмоций после окончания реабилитации. Но потом вылезла другая проблема. Даже самые верные корпорации-добровольцы, на этот раз без кавычек, после полного восстановления демонстрировали своеволие, раньше им не присущие, и пытались так, или иначе, выйти из роли подопытных кроликов. Но еще со времен испытаний на добровольцах, во всех проходивших через процедуру вживляли небольшой заряд взрывчатки прямо в мозг, а потому, ни у кого из успешно прошедших апгрейд ничего в результате не вышло. Таким образом, из-за слишком высоких требований к кандидату, проект признали нерентабельным, все материалы засекретили, а все ученые, участвовавшие в эксперименте, подписали документы по неразглашению и остались на карандаше под плотной опекой КРПы. Как родители раскопали материалы по этим экспериментам, я не спрашивал. Подозреваю, это и есть тот момент с отдавливанием любимых мозолей очень важных людей, о котором, не так давно, вспоминала моя дорогая матушка. Так или иначе, но до моего пробуждения они уже успели передать все материалы какому-то, как они сказали, очень хорошему репердаку, который немного нам должен, а потому готов поработать, так сказать, неофициально и в выходной. После изучения документов док признал, что такое ему по силам, а потому дело стоит лишь за добычей необходимых имплантов и моим согласием. Да, мужик оказался честный и без моего согласия отказался работать даже в счет долга. Потому, собственно, меня сейчас и пробудили. Ибо искать другого спеца подобной квалификации, а репер, похоже, был из лучших, даже среди корпоративных, это время, лишние нервы и вообще не факт, что найдется. Собственно, согласие на операцию, выведенное на небольшой планшет и которое нужно подписать, отец мне и предоставил. Так как руками двигать я пока не мог, то мне на голову одели легкую внешнюю нейросеть, благодаря которой я мог переворачивать страницы документа, пока его изучал. А для подписания мне лишь требовалось выразить свое согласие вслух. Документ был обычным соглашением на проведение операции с включенными в него пунктами об отказе от ответственности, в случае отсутствия ожидаемых результатов ввиду непроверенности технологии и отсутствия опыта данных манипуляций репердока. В принципе, учитывая неофициальность планируемой процедуры, то этот документик не более чем успокоение совести дока, ведь по-настоящему жаловаться на него в любом случае никто не будет. Даже если я не выживу, родители, кроме как нанять киллера, доку ничего сделать не смогут, ведь по сути организацией всего занимались они сами, и потому виноватыми будут не меньше, если не больше, учитывая место их работы.